Глава 49. Москва. Четверг. 12:00. В машине было душно, и Саблин открыл окно. Лето ворвалось в салон приятным ветерком. Совещание в главном отделении назначено так не кстати, что следователь чувствовал раздражение. Раздался звонок. «Капитан Саблин, слушаю». «Добрый день. Вас беспокоит Оболенцев». «А, Яков Владимирович. Добрый день». «Вы говорили позвонить, если что-то вспомню». «Да, верно. А вы вспомнили?» «Да, я вспомнил фирму, которая присылала курьера за артефактом». «Что за фирма?» «Это была фирма «Ласточка». «Отлично, благодарю», — сказал Саблин. «Не за что». «Яков Владимирович, еще вопрос, раз уж позвонили». «Да». «На этой неделе во вторник вы были в музее частных коллекций». «Да, все верно». «Вам знакомое имя Филипп Смирнов?» «Да, я как раз в музее тем вечером с ним и познакомился. Он писатель». «Он что-то вам рассказал про профессора Николаева? Или, может быть, про какие-нибудь артефакты?» «Нет, про профессора ничего, а про артефакты мы с ним много говорили. А в чем дело?» «Вы попали на камеру в тот вечер, поэтому интересуюсь, что вы там делали». «Ничего противозаконного, уверяю вас». Оболенцев рассмеялся. «Ну, раз так, не буду вас больше задерживать». «Спасибо, всего доброго». Саблин набрал номер Бойко. «Глеб, срочно кинь мне адрес курьерской фирмы «Ласточка», — попросил он, и через 10 минут машина следователя изменила маршрут.